а малыш начнет привыкать к своему новому существованию. Вначале жить ему будет очень нелегко. Жизнь ребенка начинается с трудных моментов. Прежде чем новорожденный познает радость существования, он должен прийти в себя от той боли, которую испытал на пути в этот мир. Советуем родителям задуматься над многими моментами первых дней жизни ребенка. Совсем недавно ему было так тепло. Он находился в условиях постоянной температуры, вне всяких шумов и света. Он был предохранен от различных ударов. Он постоянно был сыт. Ему не нужны были усилия, чтобы утолить голод. Он все получал от матери. И вдруг он вынужден двигаться куда-то вперед, отталкиваться, прокладывать себе путь через стену препятствий. Даже в самом лучшем случае на этот путь ему потребуется несколько часов. А при затяжных родах, да еще сопряженных с осложнениями, обычно больше страдает ребенок, так как мать на это время могут усыпить. Ребенок выталкивается из тела матери с большой силой. При этом он попадает в непривычные условия. Вместо 37 градусов тепла он встречает воздух комнатной температуры, в которой ему надо дышать. Воздух ворвался в его несовершенные легкие, резко раскрыл их, подобно парашюту. Ребенок закричал от боли. Затем некоторое время его держат в положении, к которому он не привык. В это время он проходит самую тщательную проверку. Его взвешивают, прикидывают, переворачивают, одевают, и только тогда дают уснуть. К счастью, очень скоро он почувствует неожиданное облегчение и радость. Вы возьмете его в свои нежные руки, положите к груди, и вы вместе обретете равновесие. Он будет счастлив благодаря вам, а вы благодаря ему. И в течение всей жизни между вами и вашим ребенком будет то молчаливое единство, которое возникло когда-то на заре жизни вашего ребенка. А пока вы еще, возможно, не знаете, как правильно взять малыша в руки, как держать и пеленать его. Вам кажется он слишком хрупким. Вам хочется понять все, что он видит, что слышит, что чувствует. Давайте посмотрим на него вместе. Вначале приглядитесь к спящему ребенку. Конец 162 страницы. Его жизнь в течение первых недель будет делиться на еду и сон, но сон у него особый. Он стремится свернуться в то положение, в котором был так долго внутри вас. Он то спокоен, то почему-то нервничает, то приоткрывает глаза, то закрывает, порой шевелит губками, чихает. Он дышит то очень быстро, то неожиданно медленно. Его дыхание слышится то очень тихо, то как будто бы совсем прекращается. Какую маму не беспокоило такое молчание? Можно порой подумать, что малыш испытывает свое новое дыхание на всех режимах, подбирая для себя наиболее подходящий ритм. После нескольких минут относительного покоя малыш может неожиданно начать вздрагивать, потом плакать, беспорядочно двигая ручками и ножками. Вскоре он опять засыпает, но таким сном, при котором бывает трудно определить, спит он или бодрствует. Потом он может очень скоро заплакать, и плач его будет все сильнее и сильнее. При этом он шевелит губками. Такой плач прекратится только с кормлением. И тогда положение резко меняется. Еще несколько минут назад малыш вам казался бессознательным, беспомощным существом. Неожиданно он становится деловым и очень ловким человеком. Почувствовав запах молока, он дрожит от возбуждения. А когда он с поразительной ловкостью возьмет вашу грудь, то становится способным одновременно и сосать, и дышать, и глотать молоко. В течение 10-15 минут это маленькое существо, ваш ребенок, которое казалось вам таким хрупким, будет энергично сосать, потеть, бледнеть от усталости, останавливаясь время от времени, чтобы передохнуть. Если в этот момент отнять у него грудь, Он будет требовать продолжения удовольствия, пока совсем измученный и усталый не заснет с чудесным выражением лица.